только бросилась целовать отца. Все окружили счастливую пару, все спешили поздравить, расцеловать их. Когда, наконец, первые радости и восторг улеглись, Сыч обратился к Галине. «Слушай, Галина, пишет ко мне пан Мазепа, что сватает тебя за себя. И если будет на то моя сгода, то хочет взять он с тобою честный шлюб. Скажи ж мне по правде, дитина моя Люба, мил ли он тебе? Потому что, если ты у меня одна, сиротка моя коханая, и я ни за кого, ни за самого гетмана ссыловать...» Как ни старался Сыч придать своему голосу подобающий торжественной минуте важный и серьезный тон, но голос его задрожал, а ресницы усиленно захлопали. «Господи, Боже мой! Царица небесная!» — вскрикнула баба, всплеснувшая от восторга руками. «Вот так счастье посылает Господь! А-а-а! За душеньку ее ангельскую взглянулась Матерь Небесная! А он еще старый спрашивает, мил ли? Где уж там не мил? Да ведь такого жениха и в городе ни одна панна не отыскала бы! Господи! И богатый, и вельможный, и харный! А уж любит! Так любит! Ну, иди ж ко мне, дитина моя, дай хоть расцелую я тебя!» И растроганная старуха вдруг разразилась слезами. Все с радостными лицами смотрели на Галину, но Галина стояла молча, не двигаясь с места. Вся эта сцена и вообще внимание, устремленное на нее, и слова Сыча совершенно ошеломили ее. Она мало еще сознавала, что принесет ей эта новая перемена ее жизни, но чувствовала, что тот старый мир, с которым она свыклась, который был дорог ей, рушится от одного этого слова и рушится навсегда. Слезы бабы и смущенный вид деда окончательно расстроили ее. Ей вдруг стало невыносимо грустно. И с громким криком «Никогда, никогда не кину вас, деду!» она бросилась, рыдая, на шею старику. Через неделю Остап, Арыся и отец Григорий поехали из хутора в Волчьи Байраки. При прощании всем стало как-то грустно. Прожитое на хуторе в тесном семейном кружке время сблизило всех еще больше. Всем чувствовалось, что вряд ли придется еще раз в жизни провести вместе столько тихих, счастливых дней. Решено было венчать Остапа и Арысю сейчас же, по приезде в Волчьи Байраки, так как молодому хорунжему надо было спешить в Чигирин. Нежно простились подруги и даже всплакнули при прощании. Арыся уехала, а Галина осталась на хуторе поджидать свое близкое счастье. Между тем, предательский замысел Бруховецкого готовился к исполнению. Бруховецкий, в сущности, не любил никого, ни Москвы, ни Украины. Он ежеминутно готов был предать их одну другой. И вопрос для него состоял только в том, что будет выгоднее. Он любил только себя. Если он угождал Москве, то делал это только для того, чтобы приобрести ее доверие, укрепиться на всю жизнь на гетманстве и таким образом получить возможность удовлетворять безнаказанно свою ненасытную алчность и злобу. Когда же он увидел, что благодаря его политике ненависть к нему, как к причине всех бедствий, все больше и больше распространяется в народе, а симпатии народные обращаются к Дорошенко, обещавшему вернуть народу все его былые привилегии, он решил переменить политику. И, чтобы спасти себя и оправдаться в глазах народных, прикинуться также противником Москвы и свернуть на нее причину всех происшедших в Отечестве перемен.